Момент был не самый подходящий, но я не удержалась, застегнула ожерелье на шее и подошла к зеркалу. Боже мой! Мне захотелось сбросить с себя омерзительное тряпье, уложить волосы, надеть открытое платье, сделать маникюр, почувствовать себя женщиной. Она начала задыхаться. Нил поспешно налил воды из графина, дал ей напиться. Несколько минут бабушка лежала молча, потом вновь приподнялась на подушке. Я очнулась от того, что Вальтер вдруг нежно обнял меня за плечи. Я даже не заметила, как он подошел сзади, глядя на мое отражение в зеркале, тихо произнес: «Как ты, однако, хороша!» И мы с ним тихо заплакали от безысходности, от невозможности выбрать для себя другую жизнь, от неизбежной, может быть, окончательной разлуки. Кончилась война, от Вальтера не было никаких известий. Однажды вечером, в июне 45-го, раздался звонок, и она открыла дверь. Перед ней стоял средних лет мужчина в хорошем темно-сером костюме. «Александра Павловна Грушина?» — спросил он. «Да, это я. Полковник Серов Иван Николаевич, позвольте войти». Сердце у нее заныло от дурных предчувствий. «Мне трудно говорить», — с грустью произнес Серов, — «но я должен. В течение 3 лет ваш супруг Владимир Федорович Грушин успешно выполнял труднейшую разведывательную работу на территории Германии и сопредельных стран. Ему удалось внедриться в ближайшее окружение Геринга и наладить передачу исключительно ценной информации, благодаря которой наше командование имело возможность соответствующим образом упредить события и тем самым сохранить многие тысячи жизней. Полковник Грушин работал в условиях глубочайшей конспирации и связаться с вами не мог. Последнее сообщение от него мы получили в конце апреля 45-го года, во время берлинской операции. Он находился в Берлине до самого последнего дня и, по свидетельству надежных источников, погиб при налете авиации союзников. Сейчас весь Берлин лежит в развалинах, и его тело, к сожалению, найти не удалось. Если бы он был жив, он обязательно дал бы о себе знать. Это был честный советский патриот. Полковник Грушин Владимир Федорович награжден 2 орденами Ленина и посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награды я передаю вам вместе с наградной книжкой и личным посланием нашего шефа». Она развернула плотную бумажку. Там были 2 строки. «Горжусь вашим мужем. Глубоко сочувствую. Лаврентий Берия». Эта бумажка очень пригодилась через год, когда она затеяла вернуться в Ленинград, чтобы Ольга могла получить лучшее музыкальное образование. И еще Серов оставил документы на пожизненную персональную пенсию. «Почему же ты до сих пор молчала? Почему я только сейчас узнаю, что у меня, оказывается, дед был герой-разведчик, настоящий невыдуманный Штирлиц?» — с горечью спросил Нил. «Твоя мать не знает об этом до сих пор. Ей известно лишь, что ее отец погиб в самом конце войны», — с трудом произнесла бабушка. На прощание Серов взял с меня слово, что этот разговор останется между нами. А летом 53-го меня вызвали в большой дом и заставили подписать бумагу о неразглашении. Так что теперь, рассказывая тебе о деде, я совершаю государственное преступление. Только мне уже все равно. Их суд меня уже не страшит. Бабушка отвернулась, поднесла платок к глазам. Нил застыл, как громом пораженный. Он и не подозревал, что она способна плакать. Он робко подошел к ней, положил руку на неожиданно хрупкое, будто птичье плечо.